Глава 4. Я решила переночевать в замке, чтобы понаблюдать за сладким. Гос, хоть и ответственный малый, но частенько забывается, зависнув в своих компьютерных играх. «Эми, мне надоело тут торчать одному». Пришел ко мне в кабинет кузен. «И вообще, мне скоро на учебу». Братец, всем видом выражая недовольство, плюхнулся в кресло, уставившись на меня в ожидании ответа. «До учебного года еще почти месяц», — напомнила я студенту последнего курса, который и в учебное время не слишком надоедает своим присутствием преподавателям. «Зря мы его притащили. Он скорее сдохнет, чем расколется. Ты видела, сколько на нем шрамов? Мужик — бывалый боец. Ему наша тюрьма как санаторий». «Ну и что ты предлагаешь? Ногти ему выдернуть или подвесить на балке?» «Напоить!» — осенило кузена. «У пьяных язык без костей. Сам будет хвастать своими подвигами». Идея кузена мне показалась сомнительной, но своих у меня и вовсе не было. Несмотря на то, что этого человека я ненавижу всеми фибрами души, и мне совершенно наплевать, если он по моей вине отдаст Богу душу в моем подвале, истязать его физически я попросту не смогу. От самой мысли о кровавых пытках мне становится дурно. Я завтра иду со Стивеном на благотворительный вечер, потом сменю тебя. Решила я дать кузену передышку, да и надо ему помелькать среди знакомых, пока ни у кого не возникло вопросов, где он пропадает. «Опять? У нас почти нет средств, а ты продолжаешь транжирить их на приюты для собак? Мы с тобой скоро сами в приют пойдем жить», — расстроился Гос. «Кузен, конечно, прав. Нам пора менять привычки и учиться жить без прежнего лоска. Но я до сих пор скрываю, даже от своего жениха Стива, что папа пропал. Благо, папа часто и подолгу работал на военных базах, откуда на связь выходил очень редко, и все давно привыкли. В последнее время только пара его близких друзей задает вопросы о том, когда он появится. «Гос, этот русский, наш последний шанс найти папу. Давай без истерик. Вернусь через 2 дня. Поживу тут неделю и вытрясу из русского все». «Эми, мне кажется, мы совершили огромную ошибку в попыхах. Умнее было бы втереться к нему в доверие, а так он, если не окочурится, то грохнет нас с тобой. 2 дня потерпи, я заменю тебя». Не стала я обсуждать вариант дружбы с медведем, но мысленно усмехнулась. «Пригодился бы вскоре, когда мы по миру пойдем. С ним не страшно и на окраине Парижа в криминальных районах гулять. Наверняка такой еще и пару тачек отожмет по пути на романтической прогулке в 10-м округе. Дав Госсу инструкции, еще раз полюбовалась на пленника через монитор. Не могу сказать, что упиваюсь его мучениями, но и сочувствия к нему не испытываю. По его вине мой отец пропал, и моя жизнь превратилась в кошмар. Я уже 6 лет живу в страхе получить известие, что папы больше нет. И в то же время неизвестность мучает еще хуже. Всю дорогу до квартиры я думала, как разговорить сладкого. Но ничего лучше, чем Гос, не придумала. Придется потратиться на алкоголь. Говорят, русские могут выпить 2 литра крепкого спиртного и не опьянеть. Поэтому тратить на него винные запасы и элитный алкоголь я не хочу. Хватит ему и дешевого пойла из обычного супермаркета. Со Стивом я встречаюсь уже почти 7 лет. Когда наши отношения только начинались, он был еще никем. Начинающий ведущий на канале, который включали только если промахнулись кнопкой на пульте. Благодаря моим связям и знакомствам Стив перешел на новостной канал и стал одним из самых востребованных ведущих. «Эми, ты готова?» — заглянул в спальню Стив. «Выглядишь потрясающе!» — сделал он мне дежурный комплимент и заскользил взглядом по облегающему фигуру платью. «Ты тоже, как всегда, безупречен!» — обвивая его шею руками, хотела его поцеловать. «Помада, Эми!» — напомнил мне Стив. Он никогда не целует меня, если мои губы накрашены, и, наверное, его можно понять. Не каждому нравится вкус косметики и след ее на своем лице. Но в последнее время он и без помады не набрасывается на меня, как прежде. Возможно, я зря переживаю, ведь с годами страсть утихает, нет эйфории от первых прикосновений и поцелуев, но я замечаю, что Стив стал отдаляться от меня, постоянно пропадая то на съемках, то на мероприятиях. Я тоже постоянно пропадаю. «Стиви, я завтра уезжаю на пару недель», — подхватив его под руку, сообщила я, ожидая расспросы, как обычно. «У меня пробы на роль в комедийном ситком через неделю», — тоже поделился своими планами Стив. Только в отличие от меня он не ограничился одной фразой, а завелся так, что хвастался всю дорогу, рассказывая о своих новых знакомствах и будущих успехах. Даже не спросил, куда я уезжаю. И вроде бы так даже проще, не придется врать. Но я, как нормальная женщина, начала нервничать и задумываться о том, что мой мужчина не огорчен предстоящей разлукой. Отчетливо осознавая, что наши отношения сходят на нет, я ничего не могла поделать в сложившейся ситуации. Правильно было бы остаться и попытаться вернуть все в прежнее русло. Но, во-первых, я обещала Госсу, а во-вторых, я так близко к информации о папе, что попросту не могу отказаться от своих планов. На вечере дамы блистают нарядами, и я выгляжу не хуже. С единственным отличием – мое платье далеко не из новой коллекции, как и клатч. Каково это жить с мужчиной, для которого сходить налево проще, чем высморкаться? Не тратя слов на любезности, спросила Эмбер. Так получилось, что я, сама того не зная, увела у нее Стива. Он говорил, что у них были свободные отношения, но Эмбер считала иначе. Тогда мне хотелось больше верить ему, чем какой-то завистнице. А теперь я чувствую себя в ее шкуре, наблюдая, как Стив забивает в телефон контакт очередной нужной персоны с декольте до пупка. «Эмбер, 7 лет прошло. Ты все никак не успокоишься?» Не хотелось мне вступать с ней в споры. 7? Хм, и Стив до сих пор не сделал тебе предложение?» «Интересно, почему?» Язвительный тон Эмбер не оставлял сомнений, что ответ она сама уже придумала. «Мне жаль тебя, Эми. Ты ведь в курсе, что у Стива роман с его соведущей?» «Он просто тебя использовал, глупая. За эти 7 лет у него 10 романов на стороне было. Неужели у тебя совсем нет достоинства? Ради чего ты это терпишь?» Моих объяснений ей было не нужно. Эмбер, развернувшись, поплыла к своему толстосуму, махнув мне пальцем с колечком. Понятно, дожала своего птенчика. И, судя по округлому животику, привязала его к себе всеми способами. От моей самоуверенности и так остались одни воспоминания. Мне почти 30, я не замужем, у меня нет детей. И разумная женщина на моем месте давно бы поставила вопрос ребром Стиву или, как Эмбер, постаралась бы залететь обманным путем. Вот только в моей жизни все пошло наперекосяк, когда уехал и пропал бесследно папа. Понять меня, наверное, сложно, ведь как бы ни складывалась жизнь твоих близких, нужно уметь стойко принимать все удары судьбы и не ломать свою жизнь. Но этих лет не замечаешь. В ожидании и надежде, в поисках пролетали месяцы и годы для меня. А Стив тем временем занимался своей карьерой и жил своей жизнью. «Стиви, я устала. Поехали домой». Улучив момент, когда блистательный Стивен остался без назойливых поклонниц, попросила я. «Поезжай, Эми, я буду позже». С плохо скрываемым облегчением мой мужчина навешал мне лапши, что ему нужно кого-то подождать и обсудить планы по работе. Не в моем воспитании устраивать сцены и закатывать истерики, но в этот момент мне хотелось разодрать ему лицо до глубоких кровавых царапин. И хоть я и хладнокровно улыбалась, пройдя мимо людей, внутри во мне кипела обида и ярость. Это так банально, но я действительно отдала этому мужчине лучшие годы своей жизни. И пусть я еще молода, но ту сладкую юность уже не вернуть. Стив так был озабочен своей карьерой, так старался и много работал, что я никогда не нагружала его своими проблемами. А теперь понимаю, что зря. По его мнению, у меня голова болит только о светских раутах и сплетнях. В темном салоне такси никто не видел, как я оплакиваю свою не сложившуюся жизнь. Понимаю, что моей вины в разваливающихся отношениях со Стивом не меньше, чем его, но, в отличие от него, у меня и в мыслях не было желания изменить. Если бы папа был рядом, все было бы иначе. Стив бы просто не посмел сделать мне больно, боясь, что вылетит со своего канала обратно, откуда пришел. Наверняка мы были бы уже женаты и растили бы пару детишек. Все было бы по-другому, если бы не этот ненавистный русский. Ужасно глупо, но именно на него мне захотелось выплеснуть всю злость и горечь. Поэтому я, быстро собрав дорожную сумку, поехала на остров, заскочив по пути в супермаркет за провизией и алкоголем. Возможно, я уже схожу с ума, но сейчас мне кажется, что больше мне нечего терять. Чего бы мне ни стоило, но я заставлю его говорить. Солнечным утром, прогуливаясь по зеленым зарослям острова, я пыталась дать себе последний шанс опомниться, остановиться. Пока не поздно. Но, видимо, я прошла точку невозврата. Все происходящее мне уже не кажется за гранью разумного. У меня ничего больше не осталось, кроме ненависти. Раньше я считала, что каждый человек – кузнец своего счастья. Но ведь происходят вещи нам неподвластные. Такие, как встреча моего отца со сладким там, где меня и в помине не было. Догадаться, как сильно изменится моя жизнь из-за этого, было невозможно. Так же, как и поверить, что Стиви, буквально носящий меня на руках, предаст. Знаю, много женщин через это прошли. Взять хотя бы Люси. Но это никак не помогает избавиться от агонии внутри. От обиды и чувства потери не только Стива, но и тех лет, что я на него потратила. В душе буквально клокотали эмоции. Их хотелось выплеснуть в надежде, что это принесет успокоение, пусть даже в душе останется пусто. Для водных процедур пленника пришлось вспоминать детские игры на этом острове с Госсом и его друзьями. Мне всегда нравились эти войнушки, но, зная, что я физически слабее пацанов, я брала хитростью. Ловушки и внезапное нападение были моей основной тактикой. По полу коридора, где находится узник, протянуты тросы лебедки, на которой раньше поднимали катер для ремонта или просто на хранение. С момента появления на острове современного Эллинга устаревший механизм уже был не нужен, но его так и не демонтировали. Зато теперь он сослужит мне службу. Нужна только пара дней отладить все и проверить, и создать для него ловушки на случай, если он выберется. Мы одни на этом острове, но знаю об этом только я. Поэтому я приволокла колонку к двери пленника и иногда включала там нарезанные куски речи, чтобы он не догадался об этом раньше времени. Пленник свою записку не убрал. И чем он занят сейчас, непонятно. Тишина, как в гробу. Приготовив ему завтрак, пришлось, как носильщику в Индии, обвешаться со всех сторон. Пистолет в кобуре, пульт от его браслета оттягивает карман, и я, как его личная прислуга, тащу поднос с круассаном, омлетом и кофе. Осталось нарядиться в костюм горничной, чтобы у него сперматоксикоз случился. Просунув руку через прутья решетки, отодвинула засов и открыла дверь. Пришлось толкнуть ее сильно, поэтому она с грохотом отлетела в сторону. От представшей картины у меня у самой слюни потекли, и точно не от запаха кофе. Вот же поистине сам дьявол. Со своей внешностью он вполне мог бы звездить на телеэкране или в модельном бизнесе, но под этой трусикосрывательной упаковкой черная душа убийцы. Сладкий не отреагировал на грохот, продолжая подтягиваться на потолочной балке. Расположена она достаточно высоко, и его ноги не доставали до пола, но, кажется, ему это не добавило сложности. Мощными рывками он поднимался к потолку так, что его бугристые мышцы перекатывались, демонстрируя его силу богатырскую. Огромная спина медведя не единственная, к чему прилипал мой взгляд, так как ремень мы по настоянию Госса ему не выдали. Джинсы сползли, приоткрывая круглые ягодицы, которые тоже были напряжены от того, что ногами Сладкий удерживал тяжелое грузило. Это сколько же дури в этом медведе! Поглазев на этого супермена, я решительно отказалась от идеи приступать к его пыткам сегодня. Надо еще раз все продумать и достать из сейфовой комнаты папы оружие. «На подносе завтрак и лекарства», — громко сообщила я продолжающему заниматься русскому. Я за это время и поднос подпихнуть под решетку успела, и через прутья вернуть на него кофе, круассан и упаковку лекарств. А он все продолжал шокировать меня своими способностями. Тарелка с омлетом не пролезла, и я оставил ее на полу со своей стороны. Достанет и так, если есть захочет. Как и про лекарства, не стал распинаться. Меня ужасно бесит его кашель, но если не хочет, пусть не лечится. Со звонким грохотом, выпустив гирю из захвата ног, пленник обернулся коротко и спрыгнул. Когда он ко мне развернулся, все мои слюни, которые я пускала на его вид сзади, мигом пересохли. Джинсы сползли и спереди. Да так, что я видела не только порочную дорожку волос, убегающую к паху, но и то, на что настойчиво указывали косые мышцы его живота. Вернув взгляд от верха его паха, я наткнулась на самодовольную ухмылку русского. Чертов выродок знает, что внушительный бугор в его штанах даже в расслабленном виде разгоняет фантазию в неприличном направлении. «Соскучилась булочка?» — спросил медведь, в развалочку подходя ближе. Охрипший от заболевания голос, как и раньше, звучит твердо. Этот гад никогда не просит пощадить его, в нем нет и капли страха, зато во мне его с избытком. Почему он называет меня булочкой? Я не толстая. Наглец, приблизившись к решетке, не спешит приступить к трапезе традиционной, но пожирает глазами мою грудь под тонкой футболкой. Я даже белье не потрудилась надеть, как бывает обычно, когда я остаюсь одна. Ненавижу эти давящие на кожу лямки. А с моей тяжелой грудью по-другому не бывает. Я даю тебе последний шанс, мой сладкий. Скажи мне только код D28, и я тебя отпущу. Да простой там код. Всего одно слово. Уперев свои огромные руки в решетку, заявил русский, наклоняясь к моему лицу. Какое? Насторожилась я и на секунду не поверив, что он так просто скажет. Ответ на загадку. Понизил голос пленник. Возьми его в руку. Сожми его крепко, он станет упругим и твердым, как репка. Правая ладонь зачесалась от желания влепить ему пощечину за эту пошлость. Но вместе с тем воображение уже нарисовало, как эта же ладонь ныряет в его приспущенные джинсы. «Идиот!» — рявкнула я, злясь на свою реакцию на этого козла. «Скотина!» Он, несомненно, имеет успех у женщин и умело пользуется своими внешними данными. От автора. Ответ на загадку — снежок.